27 августа. Слишком поздно. Сегодня во тьме, за дверями вестибюля, на мрачной просеке зеленого бархатного ландшафта, раздается звонок пожарной тревоги. Один долгий, дребезжащий звонок. Он звучит так громко, что репортеру на улице приходится крикнуть: «Похоже, стряслась беда!» Летняя публика, мужчины, их волосы зачесаны назад, темные, пружинистые от какого-то модного геля. Женщины — все без исключения блондинки. Все пытаются перекричать оглушительный звон. Мисти Уилмот, гениальнейший художник в истории человечества, протискивается к сцене сквозь толпу в столовой дерева и злата, хватаясь за локти и тазовые кости этих тощих людей. Вся стена за сценой задрапирована и готова к показу. Фреска, работа Мисти, по-прежнему спрятана, зачехлена. Ее дар будущему. Ее бомба с часовым механизмом. Ее миллион мазков краски, сложившихся единственно верным способом. Моча коров, поедающих листья манго, чернильные мешки каракатиц, вся эта химия и биология. Ее ребенок где-то в этой давке Табби. Тревога все звенит и звенит, и Мисти забирается на стул. Она забирается на столик 6, на котором лежала мертвая Табби, за которым Мисти узнала, что Энджело де Лапорте зарезали насмерть. Возвышаясь над толпой в своем белом платье, летние мужчины широко ухмыляются, смотрят на нее. Мисти вспоминает, что она без трусов. Заткнув свое заново рожденное свадебное платье меж своих тощих ляжек, Мисти кричит: «Пожар!» Головы поворачиваются, глаза смотрят вверх. Детектив Стилтон появляется на пороге столовой и кролем плывет сквозь толпу. Мисти кричит: «Уходите отсюда, спасайтесь!» Мисти кричит: «Если вы здесь останетесь, случится что-то ужасное!» Питеровы предостережения. Мисти выписывает их в воздухе над толпой. «Мы убьем всех детей Божьих, чтоб спасти своих собственных!» Занавес, вздымающийся за ее спиной, закрывающий всю стену, закрывающий ее автопортрет, ту грань ее личности, которой она не знает и не хочет знать. Летняя публика уставилась вверх, корругаторы сокращены, брови сведены к переносицам, губы сжаты в тонкие линии и оттянуты вниз треугольными мышцами. Пожарная тревога смолкает, и пару секунд, пока все ждут, задержав дыхание, снаружи слышен шум океана, шипение и плеск волн. Мисти кричит: «Все заткнитесь! Просто послушайте!» — кричит: «Я знаю, о чем говорю! Я величайший художник всех времен и народов! Реинкарнация Томаса Гейнсборо, Клода Моне и Мэри Кассат!» Мэри Кассат, американская художница, жила во Франции, была близка к импрессионистам, автор полотен на темы материнства. «Моя душа жила в телах Микеланджело, Леонардо да Винчи и Рембрандта». И тут какая-то женщина кричит: «Это она, художница! Это Мисти Уилмот!» И какой-то мужчина кричит: «Мисти, милочка, хватит ломать комедию!» Женщина кричит: «Снимайте эту тряпку, пора начинать!» Эти мужчина и женщина — Хэрроу и Грейс. Между ними стоит Табби. Они ее держат за руки. Глаза у Табби заклеены. «Эти люди!» — кричит Мисти, показывая на Грейс и Хэрроу. Волосы свисают ей на лицо, и Мисти кричит: «Эти злые люди использовали своего сына, чтобы я забеременела!» Мисти кричит: «Они не отпускают моего ребенка!» Она кричит: «Если вы увидите то, что за этим занавесом, будет слишком поздно!» И тут детектив Стилтон добирается до стула. Один шаг, и он забирается на него. Еще шаг, и Стилтон встает рядом с Мисти на столик 6. Огромный занавес темнеет у них за спиной. Абсолютная истина готова открыться. «Да!» — вопит еще одна женщина. Старушенция Таппер, чья черепашья шея просела в кружевной воротник ее платья, вопит во весь голос. «Покажи нам, Мисти! Да, да, покажи нам!» — ревет старикашка Вудс, опираясь на трость. Стилтон убирает руку за спину, он говорит. «Вам почти удалось убедить меня, что вы в своем уме». И рука появляется, сжимая наручники. Стилтон защелкивает их на запястьях Мисти и тащит ее прочь, мимо Табби с заклеенными глазами, мимо летних мужчин и женщин, качающих головами, мимо аристократии острова Уэйтенси, назад, через просеку зеленого бархатного вестибюля. «Моя дочь», — говорит Мисти, — «она все еще там, мы должны ее забрать». И Стилтон перепоручает ее своему помощнику в коричневой униформе и говорит, «Ваша дочь, которая, как вы утверждали, мертва?» Они инсценировали ее смерть. Все, кто смотрит на них сейчас, застыли как статуи, собственные автопортреты. Помощник открывает заднюю дверь патрульной машины, стоящей у самого крыльца гостиницы. Детектив Стилтон говорит, «Мисти Уилмот, вы арестованы за попытку убийства вашего мужа, Питера Уилмота, и убийства Энджела Делапорте». В то утро, когда убили Энджела, она была вся в крови. Энджел собирался сбежать с ее мужем. Именно Мисти обнаружила тело мужа в машине. Сильные руки запихивают ее на заднее сиденье. И изнутри гостиницы доносится голос репортера. «Леди и джентльмены, настал момент истины. В участок ее снять отпечатки, посадить в камеру», — говорит детектив. Он хлопает помощника по спине и говорит, «Пойду обратно, посмотрю, из-за чего, собственно, весь этот шум».